Я пошел к входу в город. Там стояли два солдата с копьями рядом с деревянным палисадом. «Стоять! Твое имя и намерение, Эйгиль. Я наемник. Я назвал им свое настоящее имя. Я сбежал из королевской столицы Триснея. То заведение, похоже, располагалось во внешнем районе, вне стен королевской столицы. Я думал дать поддельное имя в этом городе, что так близко от столицы, но, похоже, Эйгиль довольно известное имя бога, что часто встречается в легендах. Много наемников и разбойников используют это имя для вида, так что оно не указывает именно на меня. Независимый наемник, Хаэм, у тебя там ужасно опасное оружие. Скоро наступит время охоты на волков, верно?» Беспечно вклинился другой стражник. С его точки зрения, он, наверное, не будет заинтересован в наемнике, что поднимет шум в городе. Однако это оружие ужасно большое для охоты на волков. Ты также носишь броню под плащом, так что мы не можем нечего поделать, кроме как подумать что-то лишнее. Этот охранник, похоже, был профессионалом, как и ожидалось. Этот большой бердыш будет висеть у него на уме. Ты говоришь, что не собираешься меня впускать. Если они не впустят меня, то у меня не будет выбора, кроме как ночевать сегодня на открытом воздухе. Обычно ты можешь решить проблему, заплатив одну серебряную, но вход в город с мощным оружием без особой причины запрещен. Я решил показать им старую, традиционную причину. Я показал стражникам одну золотую монету. Как только я сделал это, цвет их глаз изменился. «Эй, это золотая монета. Определенно, королевская золотая монета. Интересно, могу ли я пройти? Охота на волков и бои с монстрами — такая работа. Хаэм, тебе понадобится копья и броня». «Что ты говоришь, Куин? У этого парня нет копья или чего-то подобного. Мы ничего не можем поделать с тем, что он пронес в город спрятанным». Стражи передали ему деревянный блок с клеймом. Видимо, это доказательство уплаты входного налога. В городе наказывается вынимание оружия и запугивание людей. Если противник не вооружен, тебя все равно накажут, даже если это была самозащита. Если ты хочешь кого-то убить, быстро достань оружием, прежде чем появятся свидетели. Решив, что разговор окончен, стражники отвернулись от меня и начали обсуждать, как поделить золото. Одна золотая слишком много, но, все же, я хотел спокойно отдохнуть сегодня. К тому же, видимо, есть доступная работа для наемников. Валюта такая же, как и на всем континенте. Один золотая монета равно 10 серебряным равно 1000 медным. Это соотношение изначально обменный курс Федерации Ольга, но из-за того, что это была самая старая, долгая, не снижающаяся и самая стабильная валютная система на континенте, у каждой страны образцы веса были сделаны такими же, как у Федерации Ольги. В старые дни было много стран, которые пытались выпустить свою валюту, но так как в них не было уверенности, от них отказались, и никто не пользовался, кроме жителей тех стран. Другими словами, вариантов монет выпущено столько, сколько и стран, но вес металла одинаковый, так что каждая валюта использует одну золотую, одну серебряную и так далее. Единственный случай, когда тебе надо беспокоиться о валюте, это когда ты платишь царям и дворянам. Монеты, отличные от золотых, серебряных и медных, в основном стоят меньше медных, каждая страна выпускает их, но нет стандартов, поэтому их используют только внутри стран. Как я вошел в город и шел по главной улице, я видел снимаемое жилье и повозки торговцев. Цельный жареный кролик за 3 медика, цыплята за 1 каждый, яблоки, 30 металлических монет, самые лучшие, зрелые, очень вкусные, свежеиспеченный хлеб, всего за 1 медную. Торговцы громко зазывали, это был довольно оживленный город. Солнце прошло зенит и скоро наступит вечер, так что люди, наверное, выходят в поисках ужина. Люси не обучала меня ценам товаров, но слушая выкрики торговцев, похоже, что продукты питания стоят металлические и медные монеты и, наверное, не достигают одной серебряной, даже если я куплю много за раз. Что мне напомнило, когда истребленная банда наемников собирала монеты, почти все их деньги были в серебряных монетах. Только у командира Лована было несколько золотых монет, наверное, как капитал для операции группы. Деньги, которые у меня есть сейчас, все были золотыми монетами, что мне дала Люси. Сначала я должен найти гостиницу. Почти наступила ночь, спать на улице в городе будет нецелесообразным. «Братишка, вы что-то ищете?» Прямо перед тем, как я собирался войти в гостиницу неподалеку, кто-то позвал меня сзади. Я повернул голову. Там стоял нахально выглядящий ребенок в грязной одежде, наверное, немногим более 10 лет. Если ты мне дашь наличку, я повожу тебя в округе. Новички всегда здесь теряются. Как раз вовремя, я думал, что на то, чтобы посетить все гостиницы и спросить, что у них есть, уйдет слишком много усилий. Хорошо, покажи мне гостиницу, где есть ванна и обменщик денег. Все, что у меня было, это золотые монеты. Мне потребуются серебряные и медные монеты для оплаты. Глаза мальчика слегка заблестели. Отлично, она совсем рядом. Иди за мной. Я шел за мальчиком, следуя за ним. Обменщик денег, похоже, немного далеко от основной дороги. Мальчик шел к ряду домов. Прямо в том момент, как я подумал, что что-то не так, мальчик остановился. Там были только развалившиеся дома, не было похоже, что в них кто-то жил, не говоря уже о меняли денег, где магазины и прочее. Братишка, ты такой тупой, до тебя все еще не доходит. Один за другим дети вышли из развалившихся домов. Они были разных возрастов, от 10 до 15, но все они были в грязном тряпье. Понятно, так это что-то вроде такого. Тебе следовало так и сказать, что если ты не планировал показать мне окрестности. Я сказал, мне надо найти гостиницу и менялу денег, не так ли? Мальчики посмотрели друг на друга. Братишка, ты настоящий болван, да, тебе больше не сбежать. Поторопись и отдавай бабки. Так как ты собирался в меняле, то у тебя должно быть много. Отдавай или будешь избит. Ты попадешь в мир боли. Окружающие малявки держали поломанные палки, и те, кто были на крыше, были готовы кидать камни. У меня все еще есть инстинкты моих дней наемником. Я мгновенно оценил ситуацию. Похоже, у тебя там есть большое копье, но у нас только камни и палки, почти что безоружные. Достанешь его, и у тебя будут большие проблемы со стражей. Кстати говоря, стражники у ворот говорили что-то такое. Я почти забыл. А, точно. Спасибо, что напомнили. Мальчишки были в бешенстве. Видимо, я нажал не ту кнопку. Прекращай уже, гони бабки. Делай, а то иначе. Я показал руками, придите и возьмите. Это было сигналом начинать. Мочите его. Одновременно, камни полетели сверху, и дети с палками подошли избить меня. Я смахнул рукой камни, что летели мне в лицо. Прежде всего, слабо брошенные камни не имели никакого эффекта на мою хорошо сделанную кожаную броню. Уре, деряе. Я хватал детей, что подбегали ударить меня палками, и бросал их позади меня. У них все еще были легкие детские тела, поэтому они забавно летали. Но из-за того, что они не были ранены, боевой дух мальчиков не падал, и они бросались на меня один за другим. Я думал, что им нет конца, так что я могу кинуть камень и ударить одного по голове, но в этот момент один из детей на крыше прокричал: «Посторонитесь, мы ударим его этим». Они как-то смогли принести большое бревно, неся его втроем, и сбросили его с крыши вниз. Бревно набрало скорость, пока падало и почти ударило меня по голове, но я остановил его своей левой рукой. Оно было немного тяжелое, от того, что упало, он после того, как остановилось, оно не чувствовалось слишком тяжелым. Я носил вещи тяжелее. Это, и еще их момент для удара был наивным. Целясь в момент, когда меня ударило бревно, мальчик с палкой прыгнул вперед. Я схватил его лицо рукой и сжал. Сначала он прокричал злым голосом, но скоро это стал голос муки и наконец стал визгом. Но помощь пришла, прежде чем я сломал лицо мальчика. Сраные детишки, что вы творите? Вы хотите, чтобы вас отправили в темницу? Из-за того, чтобы навели много шума, прибежало несколько охранников. Дерьмо, бежим. Мальчишки мигом исчезли. Я милостиво отпустил мальчика, чье лицо я сжимал. Он, шатаясь, отошел к своим товарищам, его штаны были мокрыми. Эти говнюки, когда-нибудь я их всех достану. Так, видимо, они все вместе напали на тебя, но ты не ранен? Ага, без проблем. Это всего лишь детские игры. Я бросил бревно на землю и отряхнулся. Хотя они и дети, ты держался против стольких. И не похоже, что ты вынимал оружие. Позволь спросить, почему ты в таком месте? А, один ребенок привел меня сюда, и произошло такое. Стражники посмотрели на меня и рассмеялись. Мужик, ты нечто. Я никогда не слышал о ком-то настолько глупом, кто просто последует за ребенком в трущобы. На публике эти дети могут только делать такие вещи, вымогательства и карманные кражи, но как только ты в трущобах, он нападают на тебя бандой. В любом случае, хорошо, что ты в порядке. Однажды они получат от нас то, что заслуживают, но для начала, куда ты собираешься пойти? Глядя, как окружающие нас стражники смотрели на нас, спросивший должно быть капитан. Я искал гостиницу, где я могу помыться, еще обменщика денег. К сожалению, ванны в этом городе только в домах дворян и в борделях. Но если ты остановишься в гостинице высшего класса, у тебя будет достаточно горячей воды, чтобы помыться. Ты можешь просто выбрать одну вдоль главной улицы. Что касается менял, есть один в том же квартале. Есть несколько без государственного разрешения, но я советую не связываться с ними, если ты не хочешь получить поддельные деньги. Такое продолжает происходить, неважно, сколько раз ты принимаешь меры против них. Капитан вздохнул и горько улыбнулся. Я, наверное, могу ему доверять. Я уверен, что стражники обычно ведут себя с большим самомнением, чем он. Спасибо, это помогло. Я, Эльгиль, независимый наемник. Можешь сказать, как тебя зовут, если только ты не возражаешь. Не, я просто не хочу, чтобы люди думали, что этот город полон отбросов. Мое имя Грей Магирус, капитан 2-го отряда городской стражи. Так он в самом деле капитан, и довольно скромный, с учетом того, что у него к тому же есть фамилия, человек с сильным характером. Не обращая внимания на фамилию, я третий сын из рыцарской семьи, не дворянин, несмотря на мое имя. Что интереснее этого, это приличное копье у тебя за спиной, это алебарда. Нет, бердыш, толщина клинка в 2 раза больше моего, оно полностью металлическое. Что ты собираешься делать с этим монстром? Я слышал, в этом городе охота на волков, я думал, что смогу немного заработать. Ясно, оно точно выглядит, как если бы могло разрубить волка напополам. Похоже, Грей понимал и больше не углублялся в размышления в этом направлении. Ну, хорошо, тогда поторопись и найди гостиницу, приходит много наемников из близлежащих деревень на волчью охоту. Если ты припозднишься, гостиницы будут набиты. Это будет проблемно, я уже решил спать сегодня в постели. Хорошо, тогда прошу меня простить на этом. Я думаю, я могу поладить с тобой. Я обычно патрулирую город к востоку от главной улицы. Крикни мне, если увидишь меня. Естественно, я поднял руку и быстро пошел в сторону гостиницы. Теперь, вы все, давайте расчистим беспорядок, что дети навели на этой улице. Стражники пошли выполнять команду Грея. Черт, когда-нибудь я убью этих детишек. Они просто бесполезно кидаются камнями. После того, как улица стала чистой в мгновение ока, стражники бормотали, когда пошли подобрать бревно, брошенное посреди улицы. Эй, ты должно быть шутишь. Тебе надо напрячься, чтобы поднять это вдвоем. Этот парень серьезно с легкостью поднял его одной левой. Имя. Эльгиль. Род занятий. Независимый наемник. Деньги. 29 золотых. Оружие. Большой бердыш. Броня. Высококачественная кожаная броня. Высококачественные кожаные рукавицы. Высококачественные кожаные ботинки. Высококачественный щит из кожи и цепей. Черный плащ. Проклятый. Спутники. Нет. Счет партнеров для секса. 1. Глава 10. Глава 10. Охота на голодных волков. Добро пожаловать в компанию Миранда. Как только я открыл дверь, все сотрудники заведения одновременно поклонились. В магазине предметы, которые явно были более высокого сорта, чем те, что продавались на улице, были выставлены в ряд. Ценники отображали стоимость в основном в серебре, но те, что стоили золота и больше, также были нередкими. Мальчик перед дверью поклонился мне. «Прошу прощения, извольте мне присмотреть за вашим оружием». Не было причин отказываться. Я послушно передал оружие. «Это не моя вина, что мальчик упал, когда взял его. Добро пожаловать, что вы сегодня ищете? Я слышал, здесь есть обмен денег». На мгновение на лице продавца промелькнула тень. Менялы денег, наверное, привлекают не особо честных гостей. Но это было только на мгновение, его приветливое лицо тут же вернулось. «Я вас проведу, пожалуйста, следуйте за мной». Мы подошли к столу в дальней части магазина. Похоже, это был особый стол для обмена денег, здесь были инструменты для распознавания, такие как весы и картинки эмблем золотых монет, которые можно обменять. «Что вы хотите обменять сегодня?» «Я бы хотел обменять 5 золотых на серебро. У меня не было много денег, что звенело бы у меня в карманах. Столько должно хватить». «Понятно. Мы хотели бы проверить деньги на всякий случай, поэтому, пожалуйста, достаньте их». Управляющий магазина сравнил вес золотых монет, затем посветил на них, проверяя герб. «Стандарт золотых монет на самом деле одинаковый, поэтому валюта не имеет значения, если они не поддельные». Хозяин проверил, что нет проблем с весом и размером, поэтому теперь он проверял гербы. Вдруг, он остановился на одной золотой монете, после чего, перелистал страницы справочника, глядя на герб на монете, но, похоже, так и не нашел. «Прошу прощения, не могли бы вы немного подождать?» Управляющий исчез внутри магазина. «Будет неудобно, если он подумал, что это подделка, я не могу сказать, от кого именно я получил деньги. Но против моих ожиданий, тем, кто пришел, был не страж, а прилично выглядящий мужчина средних лет. Прошу простить меня за это. Я владелец этого магазина, Агил Миранда. Извиняюсь за грубость моего работника. Ничего страшного, но что с монетой? Есть проблемы? Нет, не похоже, что это подделка, но он, наверное, раньше ее не видел. Несмотря на неудобства, он попросил моего суждения по этому поводу. Это может быть грубо с моей стороны, но как вы наткнулись на эту монету? Я не могу сказать, что это прощальный подарок от вампира, так что давай скажем подходящую отговорку. Я раздобыл ее, когда был в лесу Эрк. Я не врал. Вы вошли в демонический лес и вернулись, это потрясающе. Но тогда это все объясняет. Если это, то место. Так что вы имеете под этим в виду? Будет неприятно, если он примет это таким образом. Я был научен многому в этом лесу, так что не смогу успокоиться, зная о моем неведении. Это золотая монета изготовлена давно исчезнувшим королевством. Агил скрестил руки на груди и начал рассказывать историю. 400 лет назад, было большое королевство, что правило территорией, охватывающей наше царство Троя и Аркленд. Ее столица располагалась в окрестностях того, что сейчас Лес-Эрк. Эта монета использовалась тем королевством. Если эта монета из королевства, что исчезло 400 лет назад, тогда, естественно, лавочник не знал о ней. Золото в монете столько же, что и в монетах сейчас. Ну, эта монета — историческое доказательство того, что стандарты, установленные Федерацией, использовались и в те времена. Но, можно ли ее использовать? В этом проблема, не так ли? Несмотря на то, что соотношение золота такое же, так как никто не знает эмблему, ее могут принять за подделку. Я не думаю, что вам следует использовать ее. Причина, по которой я узнаю герб, в том, что я однажды видел ее в коллекции монет моего деда. Он заботливо положил золотую монету на стол. Обратная сторона той монеты была наполовину расплавлена, но мой дед с гордостью о ней рассказывал. «Эта монета – наследие Великого Королевства прошлого», – говорил он. «Однако, прямо тут лежит хорошо сохраненный образец», – Агил горько улыбнулся. «У меня есть предложение. Вы не против оставить монету у меня? Я дам вам 10 золотых за нее». Я тут же заглянул в мой денежный мешок, и оказалось так, как я и ожидал. В кошельке было еще 9 монет с тем же гербом. Почти половина монет, что Люси дала мне, были такими. Где же она раздобыла эти монеты? Она их где-то подобрала? Нет, думаю, сегодня я просто обменяю 5 обычных золотых монет. С этой монетой связаны особые воспоминания. Вот как? Очень жаль, но ладно. Если вы передумаете, пожалуйста, приходите в этот магазин. Простите, что занял ваше время. Нет, я рад, что вы показали мне кое-что хорошее. Мне стоит вас отблагодарить за это. Обычно присутствует 10% комиссия за обмен монет, но я обслужу вас всего лишь по обменному курсу. Похоже, я получил неожиданную выгоду. Я поменяю эти 5 золотых на 50 королевских серебряных монет. Ну и, в случае, если вам захочется поменять ту монету, пожалуйста, приходите в наш магазин. Я пожал руки с Агилем и забрал оружие у мальчика, что отчаянно держал его. В итоге, не было ничего особого в тех золотых монетах. Я просто не хотел продавать эту чрезмерно особую вещь, дарованную мне от Люси, другому человеку, более того, другому мужчине. Видимо, я, в самом деле, влюбился в нее, если даже я сам так говорю. Я могу почти представить, как она ухмыляется и громко смеется. Наконец, я спросил хозяина, вышедшего наружу, чтобы проводить меня. Я тут подумал, как то королевство называлось. Не могу точно сказать, так как немного и написано в книгах по истории, но насколько я знаю, королевство Юктования, таким оно назвалось, Хаэм. Я покинул магазин Миранда и искал гостиницу. Люси Юктования. Я не могу забыть имя женщины, которую люблю. Это слишком, чтобы быть совпадением. Она, живущая в том лесу, ее монета, а также имя, все указывает на ответ «да». Для меня это не показалось особо удивительным. Наоборот, скорее я стал мотивирован. Несравненная красавица, вампир, жившая более 500 лет, и, возможно, член королевской семьи из разрушенного государства. Похоже, это правда, что меня привлекают загадочные женщины. Стать дворянином, владеть собственным государством и править лесом Люси. К счастью, Люси не стареет. Неважно, сколько десятилетий пройдет, я определенно пойду и встречусь с ней, и сделаю ее моей женщиной. Нет, я буду иметь ее как свою женщину. Но сначала, мне надо найти гостиницу с горячей водой. Моя цель настолько мелкая, что я вздохнул. Дзынь-дзынь, добро пожаловать. Я был тепло встречен голосом молодой девушки. Я хочу спросить, у вас есть теплая вода для мытья в этой гостинице? Есть, знаете, у нас большая кухня. Мы кипятим много воды, но нам нужно платить за дрова, поэтому это будет за дополнительную плату, окей? Похоже, я нашел с первого раза. Останемся здесь. Факт того, что здесь есть молодая девушка, тоже замечателен. Тогда, пожалуйста, сколько будет за этой комнату? Ну, есть комната на восьмерых за 10 медных за ночь, комната на одного 40 медных за ночь. Есть хорошая комната, но тебе нужно будет спросить мать об этом. Мне в действительности не особо нужна хорошая комната. Комнаты на одного будет достаточно. Важно наличие воды. Извините, сейчас сезон охоты на волков и мы заполнены, поэтому мы подняли цены. Я не против, все же я тоже участвую. Дайте мне комнату на одного и горячую воду, пожалуйста. Спасибо, среднего ведра горячей воды хватит. Если вы хотите много воды, мы принесем вам большое ведро, хотя это будет дорого. Большое, пожалуйста. Я не мог привести себя в порядок во время своего путешествия. Я очень хочу помыться, но Анисан не пахнет так сильно. Внутри есть несколько действительно удивительных людей. Они единственные, кто не принимает горячих ванн, посмеялась она. Она не красавица, но я считаю ее очаровательной девушкой, однако жаль насчет ее груди. Комната на одного и большое ведро горячей воды будет 45 медных за ночь. Вы можете подумать, что 5 медных за горячую воду дорого, но вы будете получать много, так что будьте готовы. Я буду ждать. Тогда на две ночи. Я достал серебряную монету. Спасибо. Пожалуйста, напишите ваше имя в журнале. Я взял сдачу и написал свое имя. Эйгиль-сан, так, у вас хороший почерк для молодого наемника. Меня заставляли записывать разные вещи тысячи раз, знаешь ли, у меня были некоторые обстоятельства в прошлом. Мне интересно, ты не скажешь мне свое имя? Какой быстрый, она посмеялась. Хотя она не ошибается. Я Мария, дочь этой беседки маленькой птички. Могу ли я звать тебя Мария? Уже неформально. Я разрешу, если ты мне разрешишь звать тебя просто Эйгиль. В этой гостинице есть я, моя мама и один работник, нас всего трое. Похоже, она не из тех, кто переживает по мелочам. В такие сезоны много людей приходит и уходит, и нам не хватает рук, поэтому мы не делаем обеды. Тебе следует покупать что-нибудь поесть на главной улице, хорошо? Я так и поступлю. В любом случае, ты знаешь, что именно такое волчья охота. Так ты пришел не зная? Она снова посмеялась. Я тоже не знаю многого об этом, но думаю, господа стражники собирают повозки около северных ворот на рассвете для чего-то. Ясно, очевидно, что раз это называется охотой на голодных волков, то они будут истреблять волков. Иметь дело с волками ночью нельзя назвать мудрым решением. Это помогло. Тогда, думаю, сегодня я отдохну. Как долго тебе надо на подготовку? Я начну сейчас же. Я подготовлю комнату и вскипячу воду. А ты пока сходи, возьми что-нибудь поесть. Солнце уже покраснело, скоро закат. Снаружи, люди уже столпились у уличных лавок. Если подумать, то я привык к жизни вампира и просыпался примерно в это время. Мне надо поскорее привыкнуть к человеческому ритму. Кроме того, мне надо подготовиться к завтрашнему дню и как следует набить живот. Я купил кусок хлеба и два жареных цыпленка на палочке. Все обошлось в 3 медных. Было бы отлично, если бы было тушеное в овощах мясо, но я не могу ожидать такой роскоши. Когда я возвращался в гостиницу, жуя во рту цыпленка, что-то сбоку потянуло меня за плащ. «Вы не купите помидор?» Маленькая девочка показала мне корзину, полную помидоров. Причиной, по которой у нее было мрачное лицо, определенно в том, что к закату у нее все еще была полная корзина на продажу. Если присмотреться, они были побитыми и помятыми. Наверное, оптовые торговцы продали ей плохие, потому что она была маленькой девочкой. Сколько? А, 3 за монету. Я купил все 8 оставшихся и дал ей 3 медных. Б, большое вам спасибо. Сдача, Девочка, наверное, не могла считать, и поэтому запуталась, неспособная считать, должно быть, ее часто обманывают, неспособную сказать, достаточно ли одной медной за три штуки или нет. Когда я сказал ей оставить сдачу, она многократно мне поклонилась с благодарностью. Это, честно, спасибо, угу. Я сунул один купленный мной помидор ей в рот. Успокойся, это помидор, что ты продала, вкус неплохой, верно? Я тоже укусил один, и он был спелым и вкусным, в противоположность тому, как он выглядел. Теперь, когда она все продала, девочка может немного расслабиться и набить рот, но так как ее рот был маленьким, было похоже, что это займет вечность. Как только я присмотрелся, она выглядела едва старше 10 лет, и у нее все еще детские черты, ее еще нельзя назвать женщиной, но ее тонкие черты хорошо сочетались с ее светлыми волосами. Она вся была грязная, поэтому ее миловидность не выделялась, но она точно вырастет красавицей. Мне лучше занять ее, пока есть возможность. Как зовут маленькую леди? Кия. Зовут Руу. Смотря на нее, выглядевшую такой напряженной, даже я начал чувствовать себя странно. Я Игиль. Я остановился в этой беседке маленькой птички. Завтра утром на рассвете, если у тебя есть что-нибудь для легкого завтрака, приходи и продай мне. Большое вам спасибо. Я буду здесь на рассвете. Пожалуйста, приходите. Несмотря на то, что она ребенок, нет ничего странного в работе на рассвете. Странный это вампир и ее ученик, занимающийся любовью на рассвете. Думаю, у нее большой потенциал, но пройдет несколько лет, прежде чем я смогу собрать урожай. С возвращением, чем вы займетесь? Я уже подготовила вашу комнату. Скоро я принесу горячую воду. Хорошо, а это достаточно созрело, чтобы съесть. Что такое? Сказала Мария со странным выражением лица, ведя меня. Я вошел в комнату, пялись на ее зад. Комната была довольно просторной, в основном там были только стол, кровать средних размеров и деревянный ящик для хранения брони. Комната целиком была сделана из дерева, но часть пола была каменной. «Эта часть, чтобы мыться», — объяснила она. Затем, прежде чем я успел расположиться, она принесла большое пустое ведро в диаметре 1 метр и 3 маленьких, наполовину заполненные водой. Согласно тому, что сказала Мария, чтобы помыться, ты залезаешь в большое ведро и поливаешься водой из трех маленьких, затем выливаешь воду в водосточную канавку рядом с каменным полом. Она особо отметила, чтобы я был осторожен и не пролил воду за пределы каменной области, иначе пол загниет. «За 50 медных я дам особый сервис и помою тебе спину», — сказала она. Я немедленно достал серебряную монету, и она залилась краской, сказав, что пошутила. «Однако, я с радостью приму предложение. Ты завтра идешь на волчью охоту, так, избавься от развратных мыслей и поспи. Ради меня и моей семьи тоже. Понятно. Я завтра как следует заработаю денег и снова попрошу Марию. Я не зайду в комнату такого развратного мужика. Завтра я разбужу тебя, так что хорошенько поспи, после того как помоешься». Мария ушла, я вымылся и постирал одежду, и посвежевший, прыгнул на мягкую постель. Она сказала, что это обычная комната на одного, но здесь очень комфортно, думаю, я могу здесь остаться на некоторое время. Золотые монеты более ценные, чем я думал, так что я не буду нуждаться некоторое время, но бой с волками и одновременное получение опыта звучит неплохо. Все же, у меня не было настоящих боев за последние 2,5 года. В лесу я только тренировал свое тело, а сегодняшние дети были только детской забавой. Пока я думал, как хорошо было бы, если бы мои боевые инстинкты вернулись, я чувствовал мягкость постели, которой давно не ощущал, и погрузился в сон. Почувствовав свет, я открыл глаза и услышал стук в дверь. «Хей, Игиль-сан, уже утро, вставайте». «Точно, мне надо вставать. Я очень хорошо спал прошлой ночью, должно быть от свежести, после того как помылся». Дверь открылась, и там была Мария. «Давай дадим ей утреннее приветствие». Наконец-то проснулся. «Доброе утро». Она внезапно закричала, так что я проверил свой внешний вид. Прошлой ночью я постирал одежду и пошел спать как есть, так что очевидно, я был голый. Более того, это судьба, что проснувшись, моя штуковина стояла смирно. «Что? Почему голый? Быстрее надень что-нибудь. Более того, толстый, большой, невероятно». Мария впала в панику, а я просто проверил, высохла ли одежда, и стал медленно одеваться. Я не особо против того, чтобы показывать мою штуковину женщине. В конце концов, Люси оценила ее как великолепную взрослую штуку. И так как это инструмент для занятия любовью с женщинами, естественно, я покажу его женщинам. К слову, у меня нет хобби, чтобы радостно выставлять себя на показ. Быстро надень что-нибудь. Стоп, почему ты одеваешься сверху? Сначала прикрой важные места. Извини, он стал настолько большим, что не влезет в штаны. Сначала я хочу умыть лицо, воды, пожалуйста. Ну же, поверить не могу. Как ты можешь быть таким спокойным? Мария передала мне ведра с водой, отвернувшись в сторону. Но даже когда она кричала, с самого начала, ее взгляд не отрывался от моей нижней части. Пока я мылся, он успокоился, и я натянул штаны. «Все еще хочешь посмотреть?» – спросил я. Она ответила захлопнувшейся дверью. Я поднял свое копье и надел броню с плащом. Так как Мария надулась и спряталась внутри, я поднял руку в прихожей, сказав: «Я пошел». Изнутри гостиницы высунулась рука и помахала. Когда я вышел из гостиницы, меня окликнул другой голос. «МММ, доброе утро». Руу поверила в наши вчерашние обещания и ждала перед беседкой маленькой птички. «Вот, ХММ, яблоки. Их сорвали только этим утром, так что они все еще свежие. Она такая же, как и вчера, эта девочка быстро краснеет. Похоже, она продает два за одну медную. Я купил четыре и положил одно ей на голову. Это миленько, как она кланяется с застенчивой улыбкой на лице. Жуя яблоки, я пошел в сторону северных ворот, противоположные тем, через которые я сюда прибыл. Как Мария и сказала, там были стражники и несколько повозок средних размеров в ряд, с запряженными по две лошадьми. Я услышал знакомый голос. «О, Эйгиль, ты тоже сегодня идешь на волчью охоту? Доброе утро, Грей, благодаря тебе я без проблем нашел гостиницу. Ты спас меня от неприятностей». «Что?» «Не стоит упоминания. Может быть неожиданно, но у нас мало времени до отправления. Покажи свой ярлык о входе в город и залезай в повозку. Обычно, никто не будет участвовать, подробно не расспросив о задании и награде, но так как это была регулярная работа, люди один за другим приходили, не спрашивая о подробностях. Кроме того, я уверен, что он не из тех ребят, что обманывают других, поэтому я тихо залез на повозку». «Отлично, поехали». Шесть повозок в каждой по 10 человек одновременно начали движение. К счастью, я в одной повозке с Греем. «Грей, по правде говоря, я ничего не знаю о волчьей охоте, кроме того, что мы охотимся на волков. Можешь подробнее мне о ней рассказать? Это твой первый раз. У тебя довольно неплохой внешний вид, так что я подумал, что ты постоянно участвуешь. Эх, ну раз у нас есть время, пока мы едем, я расскажу по пути. Извини за неудобство. Во-первых, цель охоты в том, как и называется, охота на волков. Но важная деталь в том, чтобы охотимся на волков, что наполовину превратились в монстров, другими словами, мы истребляем голодных волков. Нет ничего удивительного в том, что звери превращаются в монстров. Настоящие монстры появляются редко, но те, что раньше были животными, относительно распространенное явление вдоль главных дорог. Из-за этого их сила небольшая и уровень угрозы незначителен. Те, что полностью превратились в монстров и действуют поодиночке, довольно распространены. Но на уровне голодных волков, они все еще признаются за своих другими волками. Но из-за большой разницы в силе, они часто становятся вожаками огромных стай. Другими словами, они ставятся стаями ведомыми монстрами. Затем приходит зима, и добычи в лесу становится меньше. Голодные волки обычно находятся в разных стаях, но один за другим они собираются в большую стаю и идут в поисках еды на открытую местность, такую как главные дороги и деревни. Разумеется, если бы это были стаи нормальных волков, они бы не были проблемой. Все в этих местах знают об этом, торговцы и люди, путешествующие в повозках от города к городу, увеличивают свою численность, нанимая вооруженную охрану. Но этого недостаточно против стаи под предводительством голодного волка, так, верно? Караваны торговцев числом более 50 людей будут уничтожены, жители отдаленных деревень будут все съедены. Если это караван торговцев из 50 людей, то количество вооруженной охраны нельзя сосчитать на пальцах. Способные уничтожить такой караван, силы голодного волка и количество волков, что он ведет, должны исчисляться десятками. Поэтому, перед зимой, мы созываем всех вооруженных наемников и способных людей, и посылаем их в лес выманивать и убивать волков. Их количество сейчас не должно быть большим, пока в лесу все еще есть еда. В таком случае, не будет ли проще позволить им собраться в большем числе и победить их, когда они выйдут на равнину? Стая к зиме становится невероятно большой, и мы бы получили большие потери. Кроме того, если армия передвигается в большом числе, то они просто убегут. Ни в коем случае, мы сможем побежать и нагнать волков, посмеялся он. Именно поэтому мы должны сократить численность волков настолько, насколько возможно в этом сезоне. Убийство голодных волков в особенности значит, что даже по приходу зимы волки не соберутся в большую стаю, так что этого они и являются приоритетом. Голодные волки редки, поэтому их замена редко появляется. Однако, в этот сезон, стая не собралась большой, поэтому если мы пошлем много людей, они будут настороже и не выйдут, чтобы напасть. Именно поэтому мы посылаем маленькие группы вдали друг от друга. Конечно, с малым числом людей, опасность становится соответственно выше. Но конечно, стая волков это как армия с предводителем. У них достаточно сил против маленькой группы людей. Люди приходят ранеными каждый день в этом году. Все больше и больше людей находят мертвыми каждый день. Хотя это редко, когда вся группа бывает истреблена. Как я и думал, Грей не из тех, кто солжет, но в повозке есть другие люди кроме нас в повозке. Хотелось бы, чтобы он заметил, что человек рядом с ним дрожит. В награду также включена компенсация за опасность. Ничего не делая, а просто стоя под солнцем с рассвета до заката вы получите 50 медных. Если вы убьете волков, то за каждый труп вы получаете 50 медных. Для нас вы должны достать клыки с обеих сторон. Но будьте внимательны, если вы обломаете их слишком коротко, они не будут считаться. Понятно, так за день участия я зарабатываю на комнату и еду. Все же, в условиях сказано, что вы приносите собственное оружие, посмеялся Грей. Дальше, касательно главного, голодный волк, за него вы получаете по крайней мере 2 золотых. Повышенная награда, так как они сильные. Чем сильнее становится голодный волк, тем более красные его клыки, поэтому, если ты принесешь нам его клыки, мы сразу увидим, насколько сильным он был. Ясно, значит, я получу состояние, если я отыщу голодных волков. Это может быть не так просто. Несмотря на то, что охота так называется, голодных волков видно нечасто. Если ты встретил одного, тебе должно быть повезло или может быть не повезло. Если группа встречает голодного волка, это обычно значит, что кто-нибудь будет ранен или умрет. К тому же, они часто сбегают, прежде чем мы сможем поранить их, хотя удар от твоего оружия может и разберется с этим. Надеюсь на это. Можешь мне сказать различия между голодными и обычными волками? Конечно. Ответ. Ты узнаешь их, когда увидишь. Они большие, быстрые, и у них красные, светящиеся глаза. Нельзя не заметить. Вместо страха, я скорее чувствую любовь и страсть к красным глазам. Мы скоро будем на месте. Что-нибудь еще, что ты хочешь спросить? Только одно. Ранее, ты говорил о движении в группах. А ты не против, если я буду действовать один, верно? Воздух в повозке застыл. Грей ненамеренно отодвинулся. Эй, Гиль, не говори мне, что у тебя нет группы. Тебе следовало позаботиться об этом заранее, или, по крайней мере, договориться у северных ворот, прежде чем мы отправились. Тебе следует знать, что тебе лучше не участвовать, если у тебя нет хорошей группы. Так пока я показывал Марии свою штуковину и ел яблоки от Роу, все остальные договаривались и формировали группы. Участвовать одному разрешено, так? Ну, мы не скажем, нет, но как только появятся волки, твоей жизни конец, знаешь ли. Я не хочу, чтобы ты умер напрасно. Что касается городской стражи, для них наемники должны быть разменным материалом. Грей действительно хороший человек, без проблем, даже если я один. Эй, могу я с тобой немного поговорить? Сбоку прервал женский голос. У нас свои обстоятельства и еще, мы только я и она вон там. Если ты сам по себе, не хотел бы ты к нам присоединиться? Женщина выглядела примерно на 20 лет, ее волосы были на уровне плеч и ростом она слегка ниже меня, что высоко для женщины. Ее тело было мускулистым и грудь так себе. Другая, кто похоже была в группе, была примерно того же возраста, как и рыжая, ее каштановые волосы достигали ниже плеч и ростом она была невысокая. Ее тело выглядело мягким, как и должно быть у женщины, а ее грудь и ягодицы как следует выпирали. Она смотрела в мою сторону с недовольным или просто незаинтересованным лицом и слегка кивала. Эта женщина не выглядела очень заинтересованной. Что ты будешь делать? Они группа из двух женщин. Глаза Грея косвенно намекали не соглашаться. В случаях жизни и смерти, иметь слабую женщину в качестве спутника явный минус. Не то, что помощь, если они будут ранены и сдерживать тебя, ты будешь сражаться с помехой. Хорошо, буду на вас полагаться. Я поднял большой палец Грею. Сильные мужчины предпочтительны в бою, но если мы пойдем вместе, тогда это определенно должна быть женщина. Что более важно, несмотря на то, что они двое разные, они обе довольно красивые. Мои единственные знакомые в этом городе Мария с маленькой грудью и Роу, которая еще ребенок. Есть или нет большие груди поблизости, имеет большое значение для твоего духа. Эх, если ты можешь сделать такой выбор, то думаю, ты будешь в порядке. Мы на месте, сейчас мы будем оставлять вас по одной группе, начиная с групп в конце повозки, приготовились. И без моих слов, Грей как будто прочитал мои мысли. Он все больше и больше меня впечатляет. Я Мири, наемница из деревни Шира. Оружие, этот меч, буду на тебя полагаться. Оружием, которое показала мне Мири, был обоюдоострый меч в 80 см в длину. Клинок, похоже, был из железа, но тонким, видимо по весу был таким же, как и одноручный меч для мужчин. У нее была обычная кожаная броня и металлический щит, выглядящий тяжелым для женщины, так что она, должно быть, уверена в своих силах. Я Карла, охотница. Я использую лук, так что если враг подойдет близко ко мне, я убегаю. Лук Карлы был относительно большим, что выглядит трудным в использовании, но так как она охотница, тогда она, наверное, хорошо с ним управляется. Колчан рядом с ней содержал десяток стрел с цветным оперением. Она носила простую кожаную броню, из дубленой кожи, вероятно, не ожидает ближнего боя. Но благодаря этому линии ее пышных грудей и зада были отчетливо видны и выглядели великолепно. Я Игиль, наемник. Место рождения неизвестно. Вот мое оружие. Я показал свой бердыши. Разумеется, выражения их лиц изменились. Это чудовищно выглядящее копье, топор, ты в самом деле можешь им махать. Разумеется, я не принесу оружие, которое я не могу использовать. Если ты будешь моей стеной, то мне подойдет что угодно. Только не упади и не умри первым. Закончив представляться, мы прибыли на место, которое нам отвели. Повозка вернулась в город на время, и вернется обратно только к сумеркам. Действуя, как охранник для повозки, Грей не слез с нее и вернулся в город. Мы достигли нашего места назначения, но согласно сказанному Греем, волки уже были прекрасно осведомлены о нашем присутствии, еще до того, как мы вошли в лес. Теперь, если мы заведем разговор о пустяках и покажем нашу неосторожность, высока вероятность того, что они появятся. Разумеется, я только рад возможности поболтать с двумя женщинами. Итак, теперь нам нечего делать, кроме как разговаривать и ждать появления волков. О, сначала, может быть поздновато, но о награде. Мы можем делить все поровну, мы можем делить, основываясь на том, кто нанес последний удар, но от споров много проблем. Похоже, предыдущая их группа, поэтому и распалась. Именно так, даже если ты дурак, что любит покрасоваться, все будет решено тем, что мы получим больше дохода. Карла, прекрати сарказм. Вы совсем мне не доверяете, не так ли? Я смогу показать себя, если волки появятся. Фыркнув, Карла отвернулась и сказала: «Еще увидим». Продолжая вместо напарницы, Мирия активно начала разговор. Она общительная из них двоих. «У тебя потрясающее оружие. Ты был в армии или вроде того?» «Нет, я был в банде наемников, но я ничего не знаю о регулярной армии». «Хм, но ты выглядишь, как будто у тебя есть лишние деньги. Твоя броня тоже не из обычной кожи, так? Она умело сшита, а кожа хорошего качества. Я получил это как подарок от кое-кого, так что я многого об этом не знаю, но ты, похоже, разбираешься в таком». «Ну, я однажды работала в месте, где работают с кожей. Большую часть моей брони я сделала сама. Броня на мире выглядела грубой отделки, но была толстой на жизненно важных органах и животе, куда легко целиться. Броня, сделанная для боя. Должно быть хорошо, уметь самой делать броню. Если моя броня потреплется, ты для меня ее подлатаешь. Хорошо, но естественно, я возьму с тебя плату. Даже с тем, что ты получаешь за охоту, ты действительно хочешь заработать. Это точно. Нам едва хватает. Плата за участие дает нам оплату жилья, но скоро наступит зима, и если не купить еду и шкуры, у моей семьи будут проблемы. Ты сказала, что ты из деревни Шира. Работаешь вдали от дома? Ну да, так, несмотря на то, что я наемница, это не так и далеко отсюда. Я возвращаюсь домой довольно часто, фермерские деревни в этих местах не имеют никаких особенностей и земли тоже не такие плодородные. Кроме фермерской работы, трудно прожить как-либо, не уходя далеко на заработки. Я ушла работать, когда мне было 15, но не было ничего, кроме как игры в наемника или трясти задницей перед мужиками на обочинах. У меня нет хобби, флиртовать с мужчинами, поэтому я выбрала этот путь. Как насчет Карлы? Ей было бы скучно, если бы мы оставили ее в стороне, так что я обратился к ней. Я была охотницей с рождения. Являются ли моей добычей животные или люди, не имеет значения. Похоже, на этом конец. Она из бродячей семьи охотников. С тех пор, как умер ее отец, у нее не было места или группы, чтобы позаботились о ней, поэтому она живет охотой и иногда обменивается на овощи. Каким-то образом мы подружились и оказались здесь. Хотя она ворчливая, она хорошо пользуется луком, так что я могу на нее положиться. Ага, я тоже доверяю красивым женщинам. Карла повернулась в нашу сторону и тут же обматерила нас, отвернувшись обратно. Так она отчетливо слышала наш разговор. Сразу к делу, да, но я думаю, у тебя впереди довольно большое препятствие, прежде чем ты сможешь на нее залезть. Еще раз Карла повернулась, злобно глянула на Мири и снова отвернулась. Теперь мой черед спрашивать, откуда ты? Я не знаю. Не надо, я не знаю у меня. Я рассказала много о нас, если расскажешь ты, тебя никто не укусит. Это не то, что я имел в виду. Я действительно не знаю. С тех пор, как я помню, я был кем-то вроде раба. Думаю, я был продан или похищен, но я ничего не помню. А извини, тогда ладно. У нее относительно грубая манера говорить, но удивительным образом ее заботят такие вещи. Я ничего об этом не думаю. После этого кое-что случилось. Я сбежал, и кое-кто вырастил меня глубоко в горах. Я ушел недавно, так что я на самом деле еще не запредельно мудрый. Как тебе повезло. Верно, я везучий. Взамен истребленной банды наемников, я получил мать и любовницу, совсем неплохая удача. Тогда сегодня тоже. Они здесь. Карла встала, наложила на лук стрелу и забежала за нас. Мири тоже достала меч и проследила за взглядом Карлы. Я также взял копье в правую руку и встал в позицию со щитом в левой. Я посмотрел туда, куда смотрела Карла, но не смог ничего увидеть. Они здесь, идут сюда лежа низко в траве. 4 по центру, 2 справа, 2 слева. Так это то, что называют глазом охотника. Это нечто, но я не могу ничего поделать, кроме как приготовить копье. Наконец, Карла опустила свой голос до шепота и прошептала. Они скоро появятся, 4 посередине, наверное, выскочит первыми, 3, 2, 1 сейчас. Как только Карла крикнула, из высокой травы, хотя в высоту от силы она достигала только до коленей, выскочили 4 волка. Один немедленно получил стрелу от Карлы промеж глаз, громко заскулил и умер. Затем меч Мири рассекла прыгнувшему волку брюхо, разбросав внутренности по траве вокруг. Волк, чье внезапное нападение не удалось, попытался в смятении разобраться в случившемся, но был беззащитен перед самым опасным существом. Пока волк собирался кувыркнуться от стального клинка, тот отрубил его передние лапы. Добив волка, я использовал ногу как точку вращения и, все еще держа оружие низко, развернулся кругом. Четвертый волк увернулся от клинка и ударился о древко, избежав судьбы быть разрубленным напополам. Однако удар пришелся на голову, и та треснула как яблоко, волк беззвучно рухнул на землю. Дальше, с боков, прежде чем Карла прокричала, волки с обеих сторон прыгнули в атаку. Мири подняла щит и разбиралась с двумя с левой стороны, но два других обошли кругом дальше, чем ожидалось, и, пропустив меня, бывшего впереди, ринулись к Карле. Черт, они пошли дальше, чем я думала. Я живу в лесу. Я должна знать, как действуют волки. С моим луком уже вовремя не управиться. Я быстро достала нож с пояса, но с моим маленьким телосложением нельзя сказать, смогу ли я отбить атаку волков. В момент, когда волк собирался вонзить в меня клыки, он резко остановился. Причина была простая, потому что он получил удар в бок тяжелым, похожим на топор, наконечником копья. Наконец-то встретив красивую женщину, я не позволю ей получить шрам, верно? Я поднял копье и, все еще с волком, застрявшим на конце, взмахнул над головой в сторону другого волка. С хлюпающим звуком, они стали двумя смятыми массами. Теперь оставалось только два волка. Мири была способна, не поранившись, биться с ними, используя щит, но ей не хватало завершающего удара, Против их согласованных атак, я продолжил бой, встав перед Мирей, и поднял копье над головой, как бы говоря, «Предоставь это мне». Мири выглядела немного выдохшейся, поэтому она приняла мою помощь и поменялась со мной, чтобы восстановить дыхание. По ее движениям было видно, что она не привыкла к сражениям. Я с силой рубанул копьем вниз и ударил по земле. Естественно, волки прыгнули, чтобы избежать его, но был короткий промежуток, пока они находились в воздухе и не касались земли, поэтому я взмахнул копьем вверх, попав по одному и отбросив его в полет. Не было необходимости идти за ним. Обычный волк не должен выжить, получив один из моих ударов. Когда я повернулся к последнему волку, меч Мири уже находился у него в глотке. Это было опасно, да, Карла, хлоп-хлоп, Мири похлопала Карлу по плечу. Чувства напряжения больше не было. Вся стая 10 волков была убита. Да, их было 8, но автор почему-то пишет 10. Дальше, так как волки чувствительны к запаху крови сородичей, они не пойдут в это направление. Более того, несмотря на то, что для охоты на волков, нам надо менять местоположение, уже почти что был вечер, так что мы решили, что на сегодня было достаточно. 5 серебряных за 10 волков, это нельзя разделить на троих, как насчет того, чтобы пока взять по одной серебряной? О, ты хорошо считаешь, заинтересованно сказала Мири. Карла рядом с ней молчала. Тогда, я возьму свою сегодняшнюю долю, остальное мы сравняем завтрашней долей. Я не возьму свою, сказала Карла, бормоча, в отличие от своего прошлого отношения. Какого черта ты говоришь? Если бы я отказывалась от оплаты каждый раз, когда становилось опасно, я бы уже умерла с голоду. Не поэтому. Я охотник, я должна быть той, кто больше всех знает о волках, но я единственная, кто сдерживает вас. Я не могу согласиться на такой ровный дележ. Беспокоишься о странных вещах. Мири была в растерянности от того, что делать с непривычно горделивой Карлой. Поэтому я предложил что-то, что сделаем нас всех счастливыми. Так ты не возьмешь свою долю, потому что я помог тебе, так, именно. Если бы тебя не было, уверена, что мне бы пришлось плохо. Так что ты можешь взять мою долю. Как насчет, сделать так, мы поровну делим заработок, и Карла, в качестве благодарности за мою помощь, ты дашь мне помять твои груди до тех пор, пока не приедет повозка. Чего? ПФТ. Карла широко распахнула глаза, а Мири лопнула от смеха. Если Карла не будет чувствовать, что должна мне, то ее гордость не пострадает, а с поровну поделенным заработком не будет жалоб и все будут довольны, и я как следует наслажусь мягкими сиськами. Ну как, никто не в убытке. Я считала тебя больше страшным маньяком сражений, но ты неожиданно ужасный развратный негодяй, не так ли? Мужик, что не любит женщин, ненормален. Моя испорченность была не так давно исправлена. Так что ты будешь делать, касательно меня? Чем раньше ты согласишься, тем дольше я буду развлекаться. Ха-ха-ха, трогай сколько хочешь. Ты хочешь только помять их, да, но делай через одежду. Это, и если ты тронешь где-нибудь еще, я отрублю тебе руки. И таким образом, груди Карлы были осквернены развратным мужиком. Заткнись, замолчи, Мири. Эй, я сказала через одежду. Через одежду не считается броня, верно? Я могу по крайней мере положить руки под нее. Подожди, под броней там только нижнее белье. Ах, стой, обещание есть обещание, пока сюда не придет повозка, прошу обо мне позаботиться. Я присел позади Карлы, положил руки вокруг и начал мять ее пышные груди. Я не хватал их грубо, но нежно, как будто массируя. Под ее броней была тонкая ткань, но чувство, достигавшее моих рук, было хорошим. Ты довольно вспотевшая, с этим ничего не поделать после всей этой беготни, твой запах тоже довольно приятный, не нюхать. Карла, наверное, не могла, как следует помыться, от нее исходили и другие запахи, кроме пота. Я мог сказать, что воняло, но так как запахи исходили от такой красавицы, как Карла, это не было так неприятно. Пока мои руки массировали ее грудь, я подул ей на ухо, и он сильно отреагировала. Я уже чувствовал, как посреди ее груди встали соски. Я намеренно тяжело дышал ей на ухо и трогал ее соски, как если бы щипал. Кия, прекрати, хватит. Я только мну твои груди, как и обещал, не так ли? Мы будем заниматься этим, пока не приедет повозка. Я сказала груди, но это чувствительное место. Мири сначала смеялась, но теперь она сглатывала, глядя на Карлу, начавшую таять. Стало тихо, и единственными звуками были вздохи Карлы и мое тяжелое дыхание, постоянное шуршание одежды, от звуков того, как я тру ее соски через ее нижнее белье. Эй, стой! Внезапно, Карла поняла голос. Что такое? Ты меня намеренно там трогаешь. Это не то, о чем мы договаривались. Ощущая женщину, я не мог оставаться спокойным. Мой пенис вырос и выпирал из штанов, приблизившись к заднице, сидящей рядом Карлы. Это потому, что я трогаю грудь женщины. Нет ничего странного, и не то, чтобы я тер его от тебя. Но, ах, он задевает мой зад большой. Я не в настроении, чтобы спорить, так что я начал массировать ее грубее, дышал ей на ухо, приблизившись вплотную, и случайно вдавил мою вставшую штуковину в щель между ягодицами. Звуки, что издавала Карла, изменились, было слышно, как она сжала зубы. Думаю, ей конец, уже в любой момент. Я сильно потянул ее за твердые как пробка соски и лизнул шею сзади, нарушая наш уговор. Карла громко вскрикнула и изогнулась, дергаясь. Силы покинули ее. Ее соски постепенно уменьшились, и она положила на меня голову. «Карла, серьезно, ты кончила? Это точно неправда». Карла отчаянно встала, пытаясь найти оправдание перед Мирей, но не выдержала и упала лицом вниз. Сзади ее штаны были мокрыми, как если бы она сидела в луже воды. «О, так ты остановился в беседке маленькой птички. Одиночная комната там стоит немало, но довольно хорошая. Где вы двое остановились?» «Мы остановились в беседке Н, снимаем комнату на двоих. Карла не может спать рядом с кем-то, кого она не знает. Из-за этого мы должны тратить 20 медных за ночь, несмотря на то, что мы можем тратить 10 на общую комнату. Это не так и плохо, эти деньги хорошо потрачены, если уходит на еду и жилье. Это так, только если у тебя есть деньги. В любом случае, ты собираешься завтра участвовать в Игиль, если они будут. Не похоже, что они занимаются этим каждый день. Точно, так ты с нами завтра пойдешь? К тому же Карла горит желанием исправить свою репутацию. Да, конечно. Хорошо, тогда завтра снова у северных ворот. Карла тоже придет. Эй, у тебя все еще кружится голова? Ну, я никогда не видела кого-либо мнущего груди так же, как он. Под конец, Карла, мертвенно уставшая, опиралась на Мири в повозке на обратном пути и не сказала и слова, но так как она не отказалась от того, чтобы я сидел рядом с ней, она, наверное, не была такой уж злой. Я купил еды лавки и помидоры Уруу, и пошел назад в гостиницу, помылся и уснул. Это был только второй день, но уже чувствовался обыденным. Завтра я буду сражаться вместе с двумя женщинами, так что для того, чтобы хорошо себя показать, я должен как следует поспать. К слову, чтобы успокоить член, что был в настроении с того времени, как я ласкал Карлу, я думал решить вопрос посредством руки, но неожиданно был застукан Марией, принесшей еще горячей воды. Мария испустила крик, но не спускала глаз с моего члена. Если бы тогда остановился, то это бы помешало моему сну, так что, глядя на Марию, я выпустил семени чуть ли не с ведро и попросил еще воды, но Мария там же бросила ведро и резво убежала на полной скорости. Делать это самостоятельно все же неудовлетворительно. Я хочу женщину, неважно, проститутка или нет. Имя Игиль, род деятельности наемник, средства 19 золотых, так как 5 непригодны к использованию, 48 серебряных, медные не сосчитаны, оружие большой бердыш, броня высококачественная кожаная броня, высококачественные кожаные рукавицы, высококачественные кожаные ботинки, высококачественный щит из кожи и цепей, черный плащ, проклятый, спутники Мири мечница, Карла охотница, счет партнеров, по сексу 1. Глава 11. Глава 11. Хардлет. Хорошо, я пошел. Я окликнул Марию, но ответа не последовало. Сегодня она не пришла разбудить меня. Как и ожидалось, потрясение прошлой ночью было слишком большим. Плата за жилье заканчивается сегодня, так что я заплатил 1 серебряную, чтобы продлить свое пребывание на 2 дня, но только рука вылезла из-под прилавка. Если ты там внизу, то могла бы показать лицо. Знаешь, если ты становишься такой всего лишь после такого, то ты умрешь, когда выйдешь замуж. Быстро пошел на работу, извращенец. Я подумал, что завтра она повеселеет, и пошел на место сбора для охоты на волков, к северным воротам. Разумеется, я не забыл купить яблоку Руу. Яблоки были хорошими, но что более важно, если сейчас поливать маленькую девочку, то это принесет мне хороший урожай, когда она вырастет. Йо, Игиль, похожу, ты вчера прикончил 10 волков, не получив и царапины. Видимо, сегодня ответственный за охрану повозок снова Грей. Не то чтобы я сделал это в одиночку. К тому же, в отряде есть внимательная, без элемента внезапности, волки как простые собаки. Но ты можешь сделать это все сам по себе, не так ли? Посмеялся Грей с ухмылкой. Я тоже улыбнулся, но ничего не сказал. Я ничего не добьюсь, поранив его чувства. Йо, ты сегодня рано. Доброе утро. Я встретился с Мири и Карлой. Поведение Карлы было немного мягче, чем вчера. Йо, сегодня снова буду на тебя полагаться. Довольно завидная у тебя компания. Подошел Грей, поддразнив меня. Давай, если твоя группа собралась, залезай на борт. Сегодня у нас будет еще один веселый день на охоте. Как и вчера, мы болтались в повозке, ведя веселый разговор. В отличие от вчерашнего дня, Карла сидела рядом со мной, и время от времени находила тему для разговора. Я слышала, ты прибыл сюда только позавчера, но тут же угодил в передрягу. Ты слышала от Грея? Я просто подыгрывал проделкам каких-то детей. Правда? Так ты остановился в гостинице «Беседка маленькой птички». Да, как она? Хорошая, комната и постель чистые, и самое главное, они дают горячую воду, так что да, хорошая. Какая роскошь. Когда я пришла в город, у меня быстро закончились деньги. Пойманная добыча не приносит много денег. Дикий кабан исчезает за 2 дня платы за отель. Ты можешь в это поверить? Сказала она. Думаю, это потому, что ты не любишь спать рядом с людьми, Карла. Карла злобно глянула на Мири, встрявшую в разговор, как будто пытаясь сказать: «Я с тобой сегодня не разговариваю». Сдавшись, Мири разлеглась на траве, сказав: «Да-да, продолжай, КХМ, но все же, я девушка, и проблемно быть несколько дней без мытья. Я становлюсь грязной и вонючей. Разве ты не говорила, что ты раньше прыгала в болото, так чтобы добыча тебя легко не заметила или что-то вроде тьфу-тьфу-тьфу». Карла пнула грязью на лежащую Мири. «Еще, из-за вчерашней охоты, у нас пока есть небольшой избыток. Мы думаем получить хороший заработок этой группой. Поэтому думаем, нам следует поселиться в беседку маленькой птички. Знаешь, еще хочется горячей воды. Я не слышала о таком», — засуетилась Мири, но Карла проигнорировала ее и продолжила. «Когда мы сегодня закончим охотиться, мы вместе пойдем в беседку маленькой птички, мы можем по крайней мере вместе пообедать. Еще я думаю, это странно, жить в разных местах, несмотря на то, что мы в одной группе. Я не против. Девушке хорошо быть чистой. Разумеется, я с радостью разделю с тобой обед, выпью и поиграю с тобой в постели. Мы не зайдем настолько далеко. Итак, Мири, сегодня мы поищем комнату в беседке маленькой птички. Хорошо? Эй, не решайте сами по себе, наш заработок сведется почти что к нулю. Если мы остановимся в такой хорошей гостинице, это не окупится. Все нормально, не так ли? Если ты будешь думать о деньгах, то ты будешь жить бедно. Но мы, в самом деле, бедные, сказала Мири, но, похоже, она больше не будет противиться. По какой-то причине она ухмыльнулась, глядя на меня, но уверен, она говорит мне съесть Карлу. Это хорошо. И если я приведу новых гостей, настроение Марии тоже улучшится. «Они здесь!» — крикнула Карла, и мы одновременно встали и схватили наше оружие. Действительно, намного проще, когда она рядом. Свора из 5 волков стояла в ряд. Я иду первым. Я размахнулся копьем в правой руке и срезал пучок травы. Послышалось скуление, и кровь брызнула во все стороны. Я почувствовал 2 толчка в руке, затем заметил присутствие слева и толкнул туда щитом.